Одной рукой я снял с шеи бойца толстую серебряную цепочку с массивным амулетом на ней. Окинув артефакт взглядом, был вынужден признать, что мне неведом метод, благодаря которому этот конструкт сделан. Однозначно могу определить его ранг, эска, но на этом все. Хотя нет, могу еще сказать, что сделал его не кудесник Багратионовых, а кто-то другой. У кудесника другой стиль, да, стиль исполнения другой. У кудесника все артефакты элегантны, красивы, а эта цепь с амулетом, ну слишком уж она вычурна и массивна. А теперь, ребятки, вам пора умирать, произнес я, после чего отошел чуть в сторону и свистнул. Мои бойцы не стали медлить и вывалились из арки. Каждый был при автомате и с блокиратором способностей в руках. Они быстро сковали всех противников, после чего я снял стазис. Вот как-то так, похлопал я ошеломленного и мало что понимающего княжича по плечу. Не получилось у твоего отряда ничего мне противопоставить. Но ты не серчай, они старались. Слушай, а ты хочешь вообще смотреть на казнь своих бойцов? Может, тебе обратно, в камеру, там тебе водички принесут теплой, подмоешься, ну и новую одежду с едой доставит. Давай ты пойдешь, парень явно поплыл. Вряд ли после сегодняшнего он быстро вернет себе твердость и крепость характера. Сказал бы, что мне жалко его, да только это будет абсолютная неправда. Да, быстро кивнул Покровский. Уведите, бросил я парочке бойцов, что стояли рядом с оружием на изготовку. Будьте с ним поаккуратнее, он у нас высокородный заложник, нам за него много денег заплатит. Парня увели, а вот я остался, да и другие мои бойцы остались. Они уже оттащили труп своего товарища за арку и вернулись, и на лицах у них отражалась мрачная решительность. Я уже говорил, но повторю еще раз, хреновый из тебя командир, простолюдин Альбеда, произнес я, обращаясь к бойцу Покровских, оставшемуся стоять за барьером. Мог потерять десятерых, а потерял 11, так еще и мощный артефакт профукал. В следующий миг 11 автоматов выпустили по одной пуле и 11 трупов упали на землю. Передай хозяевам, что сумма отступных увеличена в 3 раза. Только так они получат своего наследника обратно. А теперь убирайтесь прочь. Глава 8. Тюмень, городской военный госпиталь. Григорий Багратионов сидел в кабинете начальника госпиталя и медленно потягивал дорогой коллекционный коньяк. Сам же виконт Георг Поддубный сидел напротив, только бокал в его руках уже был полностью опустошен. Аристократы уже успели опустошить больше половины бутылки на двоих, и она была недалеко не первой. Как-то так у нас все и происходило, тяжело вздохнув. Военный врач поставил свой бокал на стол и вновь наполнил его из стоящей рядом емкости. «Печально слышать, что ваше учреждение оказалось в столь незавидном положении», – произнес Григорий, после чего осушил свой бокал и поставил его рядом с бокалом начальника госпиталя, чтобы тот также его наполнил. «Судя по вашему рассказу, губернатор не справился со своей обязанностью по обеспечению безопасности в городе. От него хоть какая-то польза была, может быть, хоть вести какие, никакой пользы, люди говорят, что он закрылся в своем имении». «Ни одной весточки от этого кровопийцы мы так и не дождались», – отрицательно качнул головой виконт. «Мы оказались полностью предоставлены сами себе, и потому много кого мы потеряли». Начальник госпиталя еще раз тяжело вздохнул и опрокинул в себя очередную порцию жидкости янтарного цвета, и князь Багратионов его поддержал. Последние полчаса Григорий слушал рассказ старого военного врача о том, как ему и его учреждению пришлось защищаться и стоять насмерть. Военный госпиталь пережил нападение кратерных тварей, захлестнувших город. Поскольку здание госпиталя является наиболее укрепленным во всей округе местом, то неудивительно, что многие горожане решили бежать из своих домов именно сюда. Беженцев набилось внутрь столько, что их пришлось размещать в коридорах, подвальных помещениях и даже каморках под швабры. Люди стекались к госпиталю в надежде получить защиту от военных, но никто из них не мог себе даже представить, что сами военные с трудом могут защитить самих себя. Огнестрельное оружие и стационарные посты охраны полностью вышли из строя. К тому же, численность охранения госпиталя была не такой уж и большой, и еще меньше среди военных в охранении было тех, кто на достаточно хорошем уровне владел холодным оружием. Когда твари пришли к госпиталю, случилась самая настоящая бойня. Все могло бы закончиться массовой гибелью персонала и всех беженцев, но виконт сумел правильно распорядиться имеющимися у него в подчинении силами. Поддубный в прошлом боевой офицер, Он здраво оценил ситуацию и действовал самым решительным образом. Он не только правильно настроил своих подчиненных из числа солдат, но и мобилизовал всех мужчин из числа беженцев. Те из горожан, кто не был способен сражаться, строили баррикады, а те, кто имел хоть какой-то дар, способный помочь в бою, были направлены на усиление периметра. Но и это еще не все. Виконт обратился к профессиональным военным, что находились в стенах госпиталя в статусе пациентов. Он попросил их помощь, тех из них, кто мог стоять на ногах, и это также сыграло свою роль. Госпиталь выстоял, но не без больших потерь. Оттого-то поддубный так и печалится, оттого он так заливает в себя алкоголь. Старый офицер чувствует за собой вину. Ваша милость. Неожиданно дверь кабинета распахнулась, и внутрь без стука вошла невысокого роста медсестра в белом халате. Вас просит пройти в приемный покой. Прибыла гвардия герцога Шуйского. У них с собой несколько десятков раненых бойцов. Они требуют разместить своих солдат по койкам. И мне что же, других раненых с кровати скидывать? Тут же вспылил виконт, который за одну ночь и неполный день сильно сдал и постарел, словно за целый год беспрерывной работы. Но они, хотела что-то еще добавить медсестра, но ее прервал сам Григорий Багратионов. «Красавица, ну что же ты, видишь, твой шеф не в духе. Не напирай», — улыбнулся статный князь девушке, отчего та зарделась. «Георг, если не против, я пойду пообщаюсь с новоприбывшими. Ты посиди пока, допей бутылочку. Они тебе проблем не доставят, я об этом позабочусь». «Да, спасибо», — коротко кивнул поддубный. «Правда, спасибо тебе, друг мой. Ты иди пока, я чуть позже тоже подойду». В этот момент, когда князь Багратионов уже было поднялся со своего места, неожиданно для всех присутствующих, в кабинете настежь распахнулось окно, и виконт, и князь моментально напряглись, засияли их доспехи, но никакая тварь внутрь кабинета не полезла. Вместо монстра в окно влетело нечто странное, цветной пульсирующий сгусток энергии. «Какого хрена?» – тихо прошептал себе под нос Багратионов. «КХМ, раз-раз, проверка-проверка», засиял в воздухе этот небольшой сгусток энергии, исторгая из себя голос одного знакомого князю мага. «Гриша, шлю тебе голосовое сообщение. Не удивляйся, заклинатели так умеют, на случай, если вдруг ты не знал. У меня в целом все нормально, уже завтра утром жди меня в госпитале, поставлю твоих парней на ноги. Передай поддубному, что других тяжелых пациентов я также осмотрю. Всех, конечно, не излечу, но чем смогу, помогу. И вот еще что. У меня тут на пороге отряд гвардии Покровских топчется. Помощь твоя не требуется, я с ними сам сейчас разберусь. Просто хочу тебя проинформировать, что они чхать хотели на наше предварительное соглашение, по которому ты выступал гарантом безопасности. Собственно, цацкаться с ними я не буду. Отступные я им увеличиваю втрое. Не захотят платить, буду воевать. На этом все, любви, удачи и всякого такого прочего. Береги себя и Алису. Хлоп, сгустком энергии просто лопнул, стоило последнему слову Михаила прозвучать в этой комнате. Пист, не удержал в себе эмоции князь, падая обратно в кресло. «Друг мой Георг, оплесни-ка ты мне еще бокальчик, в небе над городом». «Нет, эти артефактные байки, однозначно настоящие произведения искусства. Никогда в жизни не испытывал такого восторга от управления транспортом. Отдаленно могу сравнить этот восторг с теми эмоциями, когда отец подарил мне в детстве моего первого коня. Тогда, я также пребывал в некой эйфории. Однако, то было в детстве, а сейчас я проживаю уже вторую жизнь. Интересно, а могу ли я сделать мертвую петлю на этом байке? Вот прямо сейчас и проверим». Набрав около максимальную скорость, я резко потянул руль на себя. Байк послушно задрал нос и начал набор высоты, а затем... «Ох, мамочка моя родная, как хорошо, что ты этого не видишь». Сжав бедра посильнее, чтобы не свалиться, я с восхищением наблюдал, как земля поменялась местами с небом. Так прошло несколько мгновений, после чего я завершил петлю. «Господин», — вдруг ожила моя рация на поясе. «Жаль, что у нас не было запасных камер. Может быть, позже вы позволите заснять этот трюк?» «Зачем?» — спросил я у Игната, который сейчас ехал внизу на одной из двух наших машин, которые, к слову, нам таки удалось оживить. «Я когда в армии служил, некоторые из моих сослуживцев рассказывали, что не хотят идти в гвардию из-за того, что им претит подчиняться аристократическим снобам и трусам», — удивил меня мой офицер. «Если бы я мог показать им запись, как вы сами лично управляетесь с летательным аппаратом, да еще и такие фигуры высшего пилотажа исполняете, многие бы могли передумать. Так ты все-таки подумал над моей просьбой склонить кого-то из старых сослуживцев к нам на службу?» – спросил я у него. «Именно так», – пришел ответ. «Так что, может быть, смонтируем ролик, если это поможет нам в наборе гвардии, то почему бы и нет?» – ответил я ему, после чего кинул взгляд на дорогу внизу. «Всем внимание! Вижу впереди на дороге большую аварию. Машины перегородили проезд. Гражданских или возможных противников не наблюдаю, но не расслабляемся. Бандиты могут затаиться в авто. Приготовить тросы, будем растаскивать завал». Через 2 минуты мои парни подъехали к проблемной точке. Двери наших броневиков открылись, и гвардейцы высыпались на дорогу. Все бойцы запакованы почти под завязку. Различное стрелковое оружие, бронежилеты, рации, разве что гранат нет. Их мы не рискнули брать с собой. Всю имеющуюся у нас взрывчатку я лично утилизировал. Неизвестно, как на нее повлияла темная энергия, а самоподрывы в мои планы ну никак не входят. Несколько минут у ребят уходит на проверку машин. Живых они не находят, а вот несколько трупов имеются. Мертвые, местами погрызенные тела гражданских мои ребята оттаскивают к обочине. Сразу после этого они цепляют тросы к легковым машинам и оттаскивают их с центра дороги, освобождая путь собственным машинам. Я же в это время продолжаю наблюдение. Путь свободен. Вскоре следует короткий доклад от Игната. Двигаемся дальше, даю я команду, а сам начинаю медленно лететь вперед. Вернемся немного назад во времени. После казни 11 боевиков рода Покровских, оставшийся личный состав отряда гвардии этого рода ушел во свояси, пешочком. Не скажу, что они сделали это добровольно, все-таки, публичная казнь товарищей, это не то, о чем можно просто взять и забыть. Они не сразу развернулись и ушли, мне пришлось их слегка простимулировать. Если быть точным, то я просто уронил на них огромный пылающий камень, истратил на это заклинание порядочно сил, сразу четверть от всего запаса энергии. Однако, вид падающего на них с неба пылающего метеорита, помог бойцам Покровских принять верное решение. Правда, мне теперь еще и дорогу придется чинить, но лучше уж так, чем продолжать стоять у барьера и караулить собственный дом. К слову, я уверен, что они ушли и не вернутся, поскольку я проследил за ними до самого города и попутно подслушал диалог их командира с князем Покровским. Род моих недругов временно отложил силовой захват, не хотят рисковать жизнью наследника. Что ж, хотя бы сейчас до них дошло, как не стоит делать. И да, вот еще что. Покровского-младшего я закрыл в темнице и приставил к нему своего самого сильного охранника. Потапыч взялся за дело. Если по какой-то причине гвардейцам Покровских вдруг стукнет в голову вернуться и вытащить наследничка из заточения, мой родовой зверь утащит его в тайное место. Как-то так, после моего рандеву по следам отступившего отряда Покровских, я вернулся обратно в имение. К тому моменту наши машины уже были готовы к выезду. Мои парни еще и свежие рации распаковали. Те находились на складе, и по какой-то причине оказались в полностью рабочем состоянии. Собственно, аккумуляторы у машин также не вышли из строя. Там, в принципе, только незначительные поломки были. Да и огнестрельное оружие, если так подумать, починить было довольно просто. Словом, поломки в технике были, но везде незначительные и легко устраняемые. Думаю, все дело в близости моей родовой стелы. Скорее всего, она частично погасила негативный эффект темной энергии. Хвала и слава покровительнице, без ее помощи наша вылазка не имела бы никакого смысла. Можно сказать, что моя гвардия почти полностью восстановила свою боеспособность, а потому мы не стали медлить и отправились на охоту. Как я уже говорил, гвардия выехала на 2 броневиках. Я же полетел на байке. Хотел было посадить на 2 других байка своих парней, чтобы усилить отряд, но потом подумал, что если они вдруг не справятся с управлением и напортачат, убытки будут просто колоссальные. Тем более, что официально Багратионов еще не передал мне этих красавцев во владение. Не хочется влезать в долги к другу. Впереди возможна засада, передаю информацию по радиосвязи. Находясь в небе, мне отлично видно дорогу на многие сотни метров в обе стороны, и движение в кустах не укрывается от моего взгляда. Припаркуйтесь и ждите приказа, озвучиваю я новую вводную. Сам же я двигаюсь дальше и зависаю в вышине над тем местом, где заметил чужое движение. Уже стемнело, и если бы не мой ранг бойца Плеяды, видел бы я в этих потемках ничуть не лучше, чем обычный горожанин. Парни, тут бандиты, Передаю я информацию по рации. 5 человек на левой стороне дороги, еще 3 на правой. Вижу огнестрельное оружие. Можно было бы проехать и не париться, у нас ведь броневики. Однако, проведя сканирование местности, я заметил еще около десятка живых человек поблизости. Задав новые параметры поиска, проверил свою догадку. И вот совсем не удивлен, что этот десяток человек состоял исключительно из девушек. А еще, помимо них, рядом есть трупы. Готов спорить на что угодно, что трупы принадлежат мужчинам. Похоже, что когда твари перестали кошмарить всю округу, люди попытались уйти из города, или наоборот, шли из сельской местности в город. Так или иначе, их перехватили бандиты. Мужчин убили, а девушек оставили. Понятно, для каких целей. Парни, зачистите местность. Как закончите, в 100 метрах на восток есть лагерь. Там гражданские, их освободить. После продолжаем движение. Приказ отдан, мне осталось лишь наблюдать за его исполнением. Гвардейцы покинули машины, чтобы не спугнуть бандитов шумом двигателей. Парни передвигаются быстро, и уже в скором времени происходит контакт. Бандиты в темноте не рассчитывали столкнуться с вооруженными людьми. Несколько коротких очередей из автоматов, и отрепи падает замертво. Вот ведь идиоты, они просто всей толпой вышли на дорогу, рассчитывая на легкую добычу. Как они только нашествие тварей пережили. Небось, забились в самую глубокую нору, которую только смогли отыскать, так и пересидели. Господин, у них только пара ТТ и один АКМ, приходит доклад от Игната. Киньте в багажник, нечего оставлять оружие валяться, мало ли кто его может найти, отвечаю я ему. Дуйте скорее в лагерь к ним, нам дальше ехать нужно. Совсем скоро гвардейцы доходят до лагеря, там действительно пленники. Девушки связаны, местами биты, да и одежда у них большей частью порвана. Мои орлы быстро их развязали, поделились бинтами и помогли выбраться на дорогу. Вот ведь, невольно выругался я, когда одна из пленниц упала без сознания прямо на дороге. Парни, живо девчонку в машину, остальных тоже возьмите, везите к нам. До утра пусть посидят, потом разберемся. Как довезете, пули обратно. Сказано, сделано. Парни сгоняли туда-обратно за каких-то полчаса. Дорога уже разведана и расчищена, но все равно мы отстаем от графика. Дальше едем быстрее и уже не так осторожно. По пути к цели на нас еще раз попытались напасть, но на этот раз куда более крупная бандитская группировка. У них огнестрельного оружия не было, но действовали они куда более нагло. Ствол дерева падает поперек дороги, и наши броневики тормозят. А потом эти идиоты просто взяли и побежали к машинам. Думали, что темнота их укроет. Когда заговорили стационарные пулеметы на крышах наших броневиков, эти недоумки очень удивились. Правда, жили после этого они недолго. Бандиты явно не рассчитывали, что оружие у нас будет полностью исправно. Кстати, интересно, почему у предыдущей группы преступников оружие было при себе? Может, они им просто пугали гражданских? Парни вроде как не проверяли его, может, и нерабочие стволы там были. Убирайте ствол дерева и двигаемся дальше, даю я приказ. Парни быстро стаскивают тела убитых бандитов к обочине, после чего лебедкой убирают препятствия с дороги. Затем еще 10 минут пути, и мы, наконец, достигаем первой точки нашего рандеву. Парни, вы это видите? Улыбка невольно появляется на моем лице, когда я обращаюсь к своим гвардейцам. Видим, шеф, приходит ответ от Игната. Наши машины у дома Корюшкиных стоят в целости и сохранности. Подай условный сигнал, прошу я его. Гвардеец, не покидая броневик, жмет на сигнал, затем еще раз, и еще пару раз. Не думаю, что парням раньше приходилось исполнять условный сигнал посредством гудка автомобиля, но что поделать, времена нынче тяжелые. Наблюдаю свет на втором этаже в окне, привлекаю я внимание Игната к нужной точке. Ответ правильный, да, господин, правильный. Наши парни живы, отлично, прямо гора с плеч. Хорошо, что парни сумели пережить этот ад. Разделяю вашу радость, но бдительности не теряем. Заходим в дом. В этот самый момент, в доме раздается взрыв. С высоты птичьего полета я наблюдаю лишь столб дыма и выбитые окна. В округе все так же стоит тишина. Какого черта там произошло? Живо в дом. Силовой захват цели. Даю я команду. Всех мордой в пол, потом будем разбираться. Глава 9. Юго-восточная окраина города Тюмень, загородный дом рода Корюшкиных. Зависнув в небе, я наблюдаю за тем, как быстро начинают развиваться события. Сначала был этот неожиданный взрыв, после которого я скомандовал гвардейцам штурм, Затем вдруг внутри особняка начинает что-то греметь. И нет, это не новый взрыв и не выстрелы, там нечто совершенно другое. Словно кто-то сумел поймать и запереть молнию, и она теперь недовольно грохочет под замком. Мои парни спешат внутрь, но действуют более чем уверенно. Занятно даже, они ведь из бывших военнослужащих погранвойск, откуда у них такая сноровка при штурме здания. Пожалуй, что этот вопрос я задам им чуть позже, сейчас не до расспросов. Мои бойцы уже вплотную подступили к дому. Они ждут команды на вход, но я медлю. Еще пара мгновений и мое заклинание сканирования срабатывает. Весь расклад сил теперь у меня на руках, в доме 30 человек. По идее, 25 из них могут быть моими гвардейцами, теми, кого я послал за Корюшкиными. Сама семья Корюшкиных состоит из 4 человек, по крайней мере, именно 4 людей я видел на их семейной фотографии, которую мне прислала Юлия, мой ИТ-специалист. И тут возникает вопрос, а кто последний неизвестный? Впрочем, это не так важно, ведь все эти подсчеты, всего лишь мое предположение, не больше, причем данное предположение, крайне оптимистичное. Вместо моей гвардии там могут быть наемники, а Корюшкины могут вообще оказаться мертвы. Судьба любит издеваться над теми, кто сильно на что-то надеется. Игнат, принимая информацию, первый этаж, самая крайняя левая комната, 10 потенциальных противников. Второй этаж, центральный коридор, 7 потенциальных противников. Второй этаж, большой зал, 13 потенциальных противников. Огнестрельное оружие в доме есть, не факт, что рабочее, но имейте его в виду. Доспехи и щиты на максимум. Передаю я информацию своему офицеру. Действуйте быстро и жестко, лучше потом извиниться перед товарищами, чем неожиданно напороться на сопротивление. Принято. Мы заходим. И вот моя гвардия уже выбивает двери двухэтажного особняка. Я же не медлю и приземляюсь на крышу дома своих противников по межродовой войне, благо, что эта самая крыша у них плоская, а не покатая. Артефактный байк я бросаю тут же, но прежде чем уйти, поворачиваю рычаг деактивации. Теперь, если кто-то меня обойдет и выберется на крышу, далеко не сразу разберется с тем, как можно активировать это чудо артефакторики. Доклада от гвардии я не дожидаюсь. Подхожу к двери, которая ведет на лестницу вниз, и просто выбиваю ее. Надо же, какая она хлипкая, даже усилий прилагать не пришлось. Сразу за дверью начинается спуск. Темно, как в заднице, ругаюсь я по пути вниз. На дворе давно ночь, электричества в доме нет, а света луны и звезд едва хватает, чтобы видеть очертания ступеней. Если бы не мой ранг бойца плеяды и улучшенное зрение, спускался бы я гораздо медленнее, держась за стеночку. Между тем, снизу начинают доноситься крики моих парней, но слышу я их крайне приглушенно. Понять, что там происходит, мне мешает другой звук, тот самый, что напоминает гром после удара молнии. Оказавшись внутри здания, я слышу его гораздо лучше и отчетливее. На другом конце лестницы, в самом низу, меня встречает еще одна дверь. Она также заперта, и я ее также выбиваю. Как и с предыдущей, проблем никаких не возникает. Никакой артефактной защиты в доме не стоит. Тут даже сами двери сделаны из дрянного дешевого материала, какие-то спрессованные опилки и фанера. Была бы эта дверь из крепкого дерева, даже не кратерного, а просто из цельной древесины, так просто выбить ее у меня бы не получилось, пришлось бы, как минимум, навык усиления использовать. И вот я выхожу в коридор и застаю там довольно странную картину. Скудный интерьер освещается несколькими горящими свечами. Слева от меня лестница вниз, оттуда доносятся голоса моих бойцов, и громче всех говорит Игнат, мой офицер. Почему-то они не спешат наверх. Справа от меня стена, а дальше – вход в большой зал. Но странность не в интерьере, не в планировке дома, и даже не в промедлении моих бойцов, просто вдоль стены по правую руку от меня – стоят 7 моих гвардейцев, тех самых гвардейцев, что были в потерявшемся отряде. И стоят они, в каких-то неестественных позах, словно они непроизвольно замерли на пути из зала к лестнице вниз. Или же их заставили замереть. Скудного света от свечей хватает, чтобы я смог присмотреться к лицам парней. Их зрачки не двигаются, грудь не вздымается, они словно мертвы. Однако это совершенно точно не так. Иначе мое сканирующее заклинание не реагировало бы на них как на живых людей. Как-то все это странно. Я делаю шаг по направлению к залу, но сразу же останавливаюсь. Интуиция буквально кричит мне о скорой опасности. Я замираю и на миг прикрываю глаза. Да, интуиция права. Дальше без защиты идти нельзя. Через 2 метра меня может постичь та же участь, что и моих парней. Странное магическое поле закрывает проход. Готов дать руку на отсечение, что если вляпаюсь в него без поставленной защиты, то замру такой же статуей, как и мои ребята. В этот самый момент позади меня раздаются встревоженные голоса. Бойцы Игната поднимаются по лестнице. Я слышу их, и тот, кто управляет стазис-полем, тоже их слышит. Я успеваю покрыть себя коконом магической энергии, не щитом или каким-то хитрым барьером, а лишь коконом. Не оформленное в плетение заклинание, а голая энергия. Так нужно. И сразу же, как я делаю это, магическое поле делает резкий рывок вперед, накрывая меня и пространство позади меня до самых стен. Голоса моих бойцов тут же смолкают, и эти вляпались. Неприятно, слегка морщусь я от резко возросшего расхода магической энергии. Немедля больше и секунды, я вхожу в большой зал, и мне открывается еще более странная картина, чем та, которую я увидел ранее. В комнате довольно светло, потому как свечей тут в несколько раз больше, и этот свет помогает мне рассмотреть все в деталях. В этой комнате словно застыло само время. По центру зала стоит большой диван, кожаный и массивный. На нем в почти полном составе сидит семья Корюшкиных. Отец, мать и дочь. На диване нет только их старшего сына, но и он рядом, немного в стороне стоит. Или правильнее будет сказать висит. Тело парня посечено осколками и зависло в воздухе в странной позе. Помимо этого, у него недостает одной руки. Кровь, ошметки плоти, даже кости, все это повисло в воздухе. А еще в воздухе висят осколки от чего-то, что взорвалось в руке парня. Мои гвардейцы же, кто где находится. Несколько мужчин сидят в креслах, остальные на ногах. Один у окна, а в руках у него потухшая свеча. Видимо, он нам и подал ответный сигнал. А еще один боец летит лицом в стену. Вернее, уже не летит. Так же, как и остальные, он застыл в воздухе. Его взрыв настиг, когда он был спиной к юнцу. Картина произошедшего быстро складывается у меня в голове. Мы подъехали к дому, подали сигнал, после чего нам дали ответ. В это же время, подросток, опасаясь, что вот теперь-то их семье точно конец, решил схватить с пояса гвардейца гранату. Наверняка он думал, что будет угрожать взорвать тут всех, чтобы что. Да без понятия, что было в голове у пацана. Главное, что ведь он действительно исполнил задуманное, но только вот, темная энергия испоганила запал. Я недаром всю взрывчатку утилизировал. Она полностью непригодна к использованию. Риск самоподрыва 100%. Вопрос, почему у гвардейца граната была на поясе, не стоит, это факт свершенный. Но у меня есть другой вопрос, что произошло дальше? Почему все замерли? Почему тут словно остановилось само время? 3, 4, 8, пересчитал я своих бойцов, и 4 представителей семейства Корюшкиных. А было вас тут 13 человек, кого-то одного не хватает. Пройдя еще чуть глубже в зал, я осмотрелся, и почти сразу же обнаружил следы крови на полу, и тянутся эти следы аккурат в ту сторону, откуда исходит грохот запертой молнии, как я обозвал этот звук. Повернувшись в ту сторону, я увидел большой шкаф. Подойдя к нему, я открыл его, и ничего не нашел, лишь некоторое количество вещей, и только. И все же, след крови вел сюда, и звук идет, словно из-за стены теперь. Недолго думая, я толкнул заднюю стенку шкафа, и та открылась на манер двери, вовнутрь. «Далеко собралась?» – спросил я у девушки, которая сейчас медленно брела вдоль стенки потайного хода куда-то вперед. «А!» – вскинулась она и обернулась. «Как ты?» – бах! Похоже, что рефлексы у дамочки развиты просто на невероятном уровне. Головой она еще не сообразила, что с ней кто-то разговаривает, а вот руками она уже использовала какой-то артефакт, с помощью которого и огрела меня ветвистой молнией. Если бы уже не мои собственные рефлексы, было бы неприятно и больно, а так, я просто принял удар артефакта на доспех. Ох, невольно вырвался из меня вздох, когда этот удар сожрал почти треть запаса энергии из моего доспеха. Ты чего, так же и убить можно. Однако, эта дамочка моей шутки не оценила. Для нее это и не была шутка. Она действительно попыталась меня убить, причем после первой неудачной попытки она попыталась еще раз. Правда, теперь я был к этому полностью готов. Слушай, не дури, поймал и мгновенно поглотил я вторую молнию, усилив за счет ее энергии свой кокон из голой магической силы. Вылезай отсюда, и давай поговорим, а то я ведь могу и разозлиться. Я мог бы силой вытащить эту девицу, с этим никаких проблем у меня не возникнет. Однако, все произошедшее меня заинтересовало. А если у мага проснулся исследовательский интерес, его уже трудно остановить. Отвали. Словно зверь зарычала девица и попыталась сделать несколько шагов вперед. Ты же понимаешь, что от меня тебе не убежать? Спросил я у нее. Я банально быстрее, чем ты. Если захочу, то догоню. К тому же, ты ранена. Хочешь, я тебя излечу, в обмен на откровенный разговор. Ты мне информацию, а я тебе верну твое здоровое тело. Вот тут-то она и попалась. Похоже, что несмотря на обилие артефактов, а их у нее действительно много, ведь магический фон вокруг нее буквально бурлит, с ранением ей самой не справиться. Так что, мы все же пришли к соглашению. Я помог ей выбраться из потайного хода, после чего уложил ее на единственный в комнате диван, предварительно спихнув с него застывших во времени и пространстве Корюшкиных. «Твоих рук дело», — обвел я взглядом всю эту занятную экспозицию вокруг нас. «Да-да», — произнесла она, — «артефакт». Ну, вот тут я не удивился. Впрочем, сейчас не до выяснения обстоятельств. Девушка уже вся побледнела и находится на грани того, чтобы свалиться в обморок. У-у-у, да у нее же сильнейшая кровопотеря. К тому же, осколок гранаты в ней застрял, и она думала уйти отсюда пешочком, как-то слишком наивно с ее стороны. Пока занимался ранением, изучил потенциал девицы и ее предрасположенности. И что я могу сказать? Она явно не боец и не маг Плеяды. У нее есть дар, однозначно есть дар какого-то созвездия, но вот вопрос, какого именно? Некоторые одаренные, освоившие свой дар в совершенстве, могут на равных посоревноваться со среднестатистическими последователями обеих плеяд. Те же братья Бобровы, пусть их дар и не боевой, но без их помощи мы вряд ли бы так легко отделались в сражении за алтарь очищения, жертв было бы в разы больше. Так что мне действительно интересно, какой дар у этой девушки. Шлеп. Я совсем недобродушно ударил девицу перед собой ладонью по щеке, чтобы она пришла в себя. Пока врачевал ее, она все-таки потеряла сознание, но теперь пришла пора просыпаться. «Я свою часть договора выполнил, теперь твоя очередь», — произнес я, когда девушка передо мной открыла глаза. Она ничего не ответила, только начала ощупывать себя. Пару мгновений она трогала то место, куда ей прилетел осколок, а затем вдруг резко дернулась в сторону и соскочила с дивана, мигом встав на ноги. «Я же просто продолжил смотреть на нее. Сядь обратно», произнес я спокойным тоном, «и лучше тебе прислушаться к моей просьбе. Воспринимай мои слова как добрый совет. Пожалуй, я откажусь», — отрицательно мотнула она головой. «За лечение спасибо, но мне нужно спешить». Она пятится от меня, и в руках у нее появляется артефакт. Очередная боевая игрушка, ранг Б, для меня не критично, но лучше несколько раз подряд не подставляться. Откуда она только вытаскивает эти артефакты? В первый раз я не заметил, как боевой конструкт оказался у нее в руках, и вот она проворачивает этот трюк второй раз. Еще и этот грохот молнии, сейчас он звучит гораздо тише, словно издалека, но все равно не утихает. Может ли это быть пространственный карман? Она не маг, значит, карман создан не плетением. Но что если она сотворила его с помощью очередного артефакта? Возможно. Ты не оставляешь мне выбора, тяжело вздохнул я, вставая на ноги. Ты мне тоже, хмурится эта девица. В следующий момент она использует боевой конструкт. Из него вырывается все та же пресловутая молния. И я вновь ее поглощаю. Сделать это непросто, нужна концентрация. Но с этим у меня проблем никаких нет. Как итог, я цел и невредим, а вот сама загадочная девица корчится на полу, испытывая ужасные душевные муки. Каюсь, я такой нехороший и плохой, подселил в душу к девушке заклинание пожиратель. Не удержался, она одновременно сильна и слаба, загадочна и таинственна, а защиты от такого заклинания не имеет. Ее по сути никто не имеет, я просто говорю про то, что у нее нет естественной защиты. Наличие дара созвездия ей таковую не дает, а у меня к ней есть масса вопросов, на которые она не хочет отвечать. Так что с моей стороны это была всего лишь мера предосторожности, которая, к слову, сыграла свою роль. «Пришла в себя?» – спросил я у загадочной незнакомки, когда спустя пару минут она вновь открыла глаза. «Вижу, что пришла, так что слушай еще один добрый совет, полежи и не пытайся встать. Тело твое физически здорово, но если отвлечешься от внутренней борьбы, боль будет уходить куда медленнее. Что ты со мной сделал?» Сцепив зубки, зло спросила она. «Я? Да ничего такого, только подселил в твою душу заклинание, способное уничтожить тебя как живое существо и как личность. И не смотри на меня так, я ведь предложил тебе честную сделку. Ты же попыталась нарушить договоренности, за что и была наказана. Будешь исполнять свою часть уговора, боли не будет. И возможно, только возможно, если мне понравится твой рассказ, я сниму с тебя это заклинание. А теперь, будь добра, назови свое имя и ответь мне на несколько вопросов». Девушку звали Анастасия, простолюдинка. Фамилии нет, вернее она есть, но моя собеседница отказалась ее называть. Сказала, что отказалась от своей семьи, как они когда-то отказались от нее. Поскольку она не принадлежит к высшему сословию, я решил не давить в этом вопросе. Дальше я поинтересовался родом деятельности данной дамы. И вот же неожиданность, она оказалась наемницей. И скажу даже больше того, это именно та наемница, что должна была убить графа Николая Волкова, моего хорошего друга и отменного искателя. Заказ она получила через посредника, и кто заказал Волкова, она не знает. Ну, это собственно для меня никакой не секрет, просто стало интересно, знает ли она, на кого работает. Оказалось, что не знает. У нее принцип, она не желает знать, на кого работает и кого убивает. Это помогает ей абстрагироваться и выполнить заказы без лишних эмоций. Как я понял, что это именно она должна была убить Волкова. Сопоставил факты, плюс получил от девушки полное описание ее текущей цели. Совпадение стопроцентное. Что еще я у нее спросил? Ах да, самое интересное. Дар этой девицы. Я решил утолить свое любопытство и спросил у нее про него. А она барабанная дробь расхитительница гробниц. У Анастасии дар созвездия авантюриста. Он помогает ей находить спрятанные места, где можно чем-то поживиться. В свое время девушка много путешествовала, находила тайные склепы древних уничтоженных родов, вскрывала их и выносили редкие вещицы, золото, украшения и даже артефакты. Как-то раз она даже вскрыла склеп какого-то саксонского короля. Тогда ей невероятно повезло, она нашла артефакт С-ранга, тот самый пространственный карман, о котором я думал. За свою карьеру расхитительницы гробниц, девушка скопила множество боевых артефактов, не имеющих современных аналогов. Затем было несколько событий, которые сподвигли ее встать на путь наемницы. Меня это уже мало интересовало, но Настя сама начала говорить и несколько увлеклась. Словом, за счет артефактов она быстро набрала репутацию, и вуаля, ее нанимают на убийство графа Волкова. Это если вкратце. Что же касается всей этой ситуации, коснувшейся людей в данном доме. Наемница оказалась в доме Корюшкиных случайно. Она вообще не знала, что эта семья причастна к войне, в которой участвует и ее цель. Настя застряла на дороге, неподалеку отсюда, машина сломалась. Затем на нее напали кратерные твари. Отродий было много, Анастасия отбивалась, но противники все прибывали и прибывали. Тут-то мои орлы-гвардейцы ее и спасли. Случилось так, что битва постепенно смещалась в сторону дома Корюшкиных, и гвардейцы услышали шум, ну и решили помочь девушке, попавшей в беду. Так они все тут и собрались. Затем они держали оборону в доме, все вместе. После первоначального наплыва, тварей в округе осталось не так много, потому сюда больше особо никто не лез, потому тут даже баррикад не возвели. Можно сказать, легко отделались. Уже позднее, когда все закончилось, Анастасия поняла, что встряла в разборку аристократов, что семья в доме это фактически заложники, а гвардейцы другого рода их тут стерегут. Ну а затем все было, как я и сказал, мы приехали, парень схватился за гранату, взрыв. И тут сработал еще один артефакт С-ранга Анастасии. Стазис, остановка времени, вернее его сильное замедление. Катализатором послужило ранение девушки, артефакт сработал автоматически. Потому многие осколки так и не ранили окружающих, пострадал только пацан Корюшкиных, один безалаберный гвардеец и Анастасия. Ну а потом она попыталась уйти, решив, что сама справится и что не ее дело лезть в разборки аристократов. Тут-то я ее и нагнал. Вот как-то так, какая занятная история, вздохнул я, после пристально посмотрел на виновницу окружающего нас воскового музея. И ведь все правда. Даже странно, что ты не попыталась соврать. Откуда ты знаешь, что я не соврала? Спросила меня Настя. А я разве не сказал? Точно, забыл. Так ведь если бы ты соврала, заклинание пожиратель откусило бы от твоей души еще один кусочек, и тебе было бы мучительно больно. Извини, виноват, не предупредил. Но и ты молодец, не стала лгать. «Ты снимешь с меня это заклинание?» — закусила губу девчонка, явно испугавшаяся новой порцией мучительной боли. «Знаешь, твоя история мне понравилась, и я снял бы с тебя это паршивое заклинание, хотя бы за твою честность. Только вот, видишь, какая тут проблема. Ты прибыла в Тюмень убить графа Волкова, а он мой друг. А еще, ты дважды пыталась меня убить. Отпустить тебя я не могу». Глава 10. Москва, главное здание полицейской управы Российской империи, кабинет начальника управы герцога Шуйского. Роберт Шуйский стоял напротив окна и наблюдал за проезжающими внизу машинами. Столица, здесь даже ночью бывают пробки. Огромный многомиллионный город бодрствует круглые сутки. Сам герцог считает, что Москва – это своего рода государство в государстве. Много тому есть доказательств, но самое главное появилось лишь сейчас, когда вся страна замерла в ожидании развязки уральского бедствия. Столица продолжает жить, как ни в чем не бывало. Тут, несмотря на военное положение, аристократы даже умудряются устраивать теневые войны в обход официального запрета на конфликты. И это в такой ответственный для страны момент. Приходится таких инициативных осаживать. Ваша светлость, после короткого стука в дверь, в кабинет начальника управы вошел один из исполнителей воли герцога, его поверенный в должности полицмейстера. Нарушители моратория доставлены в изолятор и готовы к приватной беседе. Кого вызвать первым? Никого, не поворачивая головы, ответил Шуйский. Пусть посидят в одиночных камерах с подавителями на руках, не кормить и не поить их, телефонов, ноутбуков не давать, любую связь с внешним миром отрезать. Дайте им время осознать свою ошибку. Поверенный мог бы сказать, что официально взятые под стражу аристократы закона не нарушали, а значит и держать их долго в управе, служащие не имеют права, тем более в таких спартанских условиях. Однако, поверенный слишком хорошо знает своего господина. Герцог имеет собственные взгляды на законы и на то, как их стоит соблюдать. И за попытку перечить, уже сам полицмейстер может оказаться в изоляторе. Такой разок случалось. «Будет исполнено», — произнес поверенный. «Разрешите идти?» «Не разрешаю», — ответил Шуйский, разворачиваясь лицом к своему подчиненному. «Где сейчас князь Покровский?» «Официально Иван Васильевич и Антонина Григорьевна сегодня изволят отдыхать у себя в родовой усадьбе в Подмосковье». «Ни секунды не колеблись», — ответил поверенный. «Неофициально, судя по информации от наших специалистов наблюдения, Иван Васильевич решил инкогнито посетить столичную биржу наемников. При нем крупная сумма наличных. Комитет по встрече важного лица готовит списки узконаправленных наемников повышенной стоимости. Предположительно, князь собирается нанять высококвалифицированного убийцу. Перехвати его и доставь ко мне», — скупо обронил герцог. «Ваша светлость, но подобное поведение по отношению к князю, Дима», — сверкнул глазами Шуйский, отчего у его поверенного язык втянулся в глотку. «Не будь идиотом. Передайте Ивану Васильевичу, что с ним желает поговорить его хороший друг. И этот друг просит, чтобы их встреча состоялась до визита на биржу. Так понятнее?» «Будет исполнено», — поклонился в пояс поверенный. «Могу идти?» «Иди», — махнул рукой герцог, вновь отворачиваясь к окну. После того, как поверенный ушел, герцог еще недолгое время наблюдал за жизнью столицы через окно. Вскоре он присел за свой стол и начал извлекать из ящика множество документов, так или иначе связанных с делами рода князя Покровского. Если бы эти бумаги увидел император, то вполне возможно, что несмотря на все заслуги князя, его бы вздернули. В этих бумагах были как мелкие прегрешения, так и несколько серьезных поводов для разбирательств. И весь этот компромат Шуйский может как пустить в дело, так и сжечь. Все будет зависеть от поведения князя Покровского, который так неосторожно решил убить нужного герцогу человека. «Медведев, ты еще ничего не сделал для меня, а уже обходишься мне очень дорого», — произнес Роберт, аккуратно складывая листы с компроматом на уголок своего стола. «Очень надеюсь, что ты окупишь мои старания. От Вани я тебя уберегу, но вот с моим фальшивым сыночком тебе придется разбираться самостоятельно. Он у меня очень дурной, да глупый. Ты уж постарайся выжить, юный потомок римлян». Тюмень, родовое имение Медведевых, спустя несколько дней после проведения ритуала очищения территорий. Кто сказал, что утро добрым не бывает? Еще как бывает. Достаточно всего лишь выспаться. Хотя нет, вру. Одного лишь сна недостаточно. Еще требуется осознание того, что все у тебя идет как надо. Враг разбит и уничтожен, денег на счету в имперском банке существенно прибавилось, а мир вокруг меняется в лучшую сторону. О чем это я? Сейчас обо всем подробно расскажу. Первая и самая важная новость. Илья с Залужной поехал кукушкой. В самом прямом смысле, он спятил. На фоне стресса, прямо во время наплыва тварей, Ильяс накурился какой-то наркотической дряни, из-за чего хорошо так потек мозгами. И мало того, он еще и сына своего родного убил, гвардию собственную покрошил, родовую усадьбу местами порушил. И это все на фоне полного бездействия его как губернатора во время тяжелых и опасных событий, связанных с пробуждением кратеров. В Тюмень ведь не так давно прибыла охранка. Ее специалисты после ухода твари из города быстро начали собирать информацию о прошедших событиях, для последующей передачи полного пакета данных непосредственно на стол князю Багратионову и императору лично. Даже если бы Залужный был психически здоров, он бы никак не отвертелся от наказания за свое бездействие, а тут столь отягчающие обстоятельства. Его уже сняли с поста губернатора и заключили под стражу. Помимо этого, благодаря моим усилиям, а также усилиям многим ущемленных аристократов, ликвидирован синдикат, как ручной конгломерат Залужного, основанный исключительно для обогащения последнего. Всех этих фактов было вполне достаточно, чтобы заживо похоронить бывшего губернатора, но лично я на этом не остановился. Поскольку Залужного решили показательно выпороть, я вскрыл все его гнойники, о которых только знал. Нарколаборатория, купленный надзорный по межродовым войнам Юрий Мичин, повальный исход детдомовских детей на улицу ввиду ужасного состояния государственной опеки в городе, подконтрольные роду Залужных преступные группировки, связи с монгольским ханством, незаконный ввоз артефактов. Помимо этого, я поведал охранке об удивительном совпадении, когда виконту Чищобину пришлось покинуть город именно в тот момент, когда мне объявили войну Корюшкины. К сожалению, но последнее дело никто не стал распутывать, потому как сам Залужный к тем событиям не имел прямого отношения. Там постарались его союзники из других губерний, а они сейчас всеми силами открещиваются от старого друга, лишь бы их дерьмом не заляпало. Словом, ситуацию с Чищобиным спустили на тормозах. А вот что с тормозов сняли, так это давнюю войну Залужных и Волковых. Николай подал в суд на Залужного, предоставил со своей стороны все имеющиеся у него факты, включая собственные воспоминания. Ильяс же потерял свою неприкосновенность вместе с постом губернатора, так что им уже вплотную занялись имперские дознаватели. Они потрошат его поплывшие мозги, как рыбу на столе. Как поведал мне Гриша Багратионов, император уже вынес приговор Ильясу, но помимо этого, сам род Залужных будет предан забвению. Все причастные к преступлениям люди будут либо казнены, либо посажены в тюрьмы, мало кто останется на свободе, а даже если и останется, то станет простолюдином без средств к существованию. Более разгромное поражение и придумать сложно. К слову о синдикате. Как я уже сказал, его ликвидировали. Юридически он распущен, но сейчас им вплотную занимаются московские экономисты. Император желает национализировать важные для города предприятия и ликвидировать все остальное. Однако, прежде чем началась вся эта история, я хорошо так прошелся по точкам синдиката. Я ведь не знал, что Залужный тронется умом, а если бы и знал, все равно бы сделал то же самое. Я успел хорошо нажиться во время разрухи. Несколько предприятий синдиката, что были связаны с кратерами, я буквально вынес подчистую. Все инструменты, станки, алхимическое оборудование, все. Безусловно, многое там было сломано, ввиду буйства темной энергии, но что-то из этого можно будет починить. А сколько мы кратерных ресурсов изъяли? Там добычи было по меньшей мере на сотню-другую миллионов. Мне даже пришлось арендовать несколько складов, чтобы было где хранить все добытое. Кстати, один только небольшой склад занял хитин красной скалопендры. Вольные искатели за вознаграждение и небольшую часть от добычи помогли с разделкой туши. По моей просьбе они еще и органы этой твари, секреции и прочие прелести вырезали. Что там полезное, а что нет, неизвестно, нужно будет обратиться к алхимикам, но думаю, большая часть тех ингредиентов очень дороги ввиду своей исключительной редкости. Словом, та ночь выдалась интересной и плодотворной. Вторая новость. Покровские выплатили мне отступные, в тройном размере. Через день после знаменательной стычки на границе моих земель с их отрядом, в город прибыл поверенный князя. Вместе с ним и моим родовым юристом, Екатериной Костылькиной, мы заключили договор. Покровские открыли счет на мое имя в имперском банке, куда внесли выкуп. Я же, в свою очередь, передал их поверенному знатного пленника, попутно избавившись еще и от нескольких гвардейцев покровских, которых захватил вместе с княжичем на моем приеме. Теперь я богат, по меркам провинции, но все же, сумма выкупа составила 300 миллионов имперских рублей. Новость номер 3. На деньги, полученные от покровских, я выкупил огромные земли на севере и северо-западе Тюмени. Цены на те участки и до пробуждения кратера были скромными, но в моменте после наплыва твари они буквально рухнули. Я скупил почти четверть городских земель за каких-то 50 миллионов имперских рублей. Таким образом, пусть я и потратил 1/6 часть своих финансовых накоплений, но зато стал самым крупным землевладельцем на всех окрестных территориях, включая как нашу губернию, так и все соседние. И совсем скоро эти вложения многократно окупятся. Даже без жилых построек, самих жителей, магазинов, производств и прочего, земля резко подорожает. Откуда мне это известно? Скажем так, получил информацию от одного друга. Да-да, друзей у меня не так много. Нетрудно догадаться, что сведениями со мной вновь поделился Гриша Багратионов. Я уже как-то говорил, что не хочу скрываться в тени других аристократов, но это не значит, что я не могу с ними дружить. Крепкий союзник всегда уместен на пути к вершине. Тут главное не переборщить и не превратиться из союзника в должника или, что еще хуже, в вассала. Я безопасную дистанцию соблюдаю, пожиная при этом соответствующие плоды. Однако, я немного отвлекся. Земля подорожает по одной простой причине. Совсем скоро Тюмень станет одним из ключевых городов Российской империи. Если раньше проблема кратеров игнорировалась, то теперь российский монарх резко поменял свой взгляд на политику, касающуюся искателей. Гонимые ранее, вскоре они вновь воссияют. Защитники людей, доблестные рейдеры, отринувшие страх. Вскоре все эти именования вновь вернутся в человеческий обиход. Государство не только вернет искателям все ранее отнятые привилегии, но и одарит их новыми, а еще создаст централизованную службу охотников на монстров. И базироваться эта служба будет как раз в Тюмени. К слову сказать, все рейдеры, участвовавшие в защите города, получат солидные посты на службе. Они станут офицерами, инструкторами, наставниками. Не сказал бы, что у каждого из них есть для этого задатки, но государству выбирать не приходится. Империя едва не развалилась на две части. Потери среди мирных жителей ужасающие, несколько городов буквально опустели, а сельская местность, да там никого живого просто не осталось. При этом, сейчас на востоке страны продолжаются бои с настырными монголами. Они никак не хотят отступать и возвращаться в свои степи. И все это из-за неготовности страны к пробуждению кратера. Неудивительно, что финансы на новую службу выделены просто колоссальные. А знаете, кто возглавит новоявленную службу искателей? Старик Дамир. Этого старого хрыча император собирается наградить наследным дворянством за заслуги в сохранении искательского дела и помощь в обороне города. Старик Дамир, аристократ. Ха-ха, так мало этого, он сразу же сядет в высокое кресло, фактически сравнявшись с каким-нибудь Багратионовым или Шуйским. Ну пусть не совсем так, но что-то около того. Я недавно говорил со стариком, так он, когда узнал эти новости, чуть на радостях не умер. Я серьезно, у него случился сердечный приступ от переизбытка эмоций. Пришлось мне его откачивать, а заодно омолаживать. Процесс этот не быстрый, но в порядок я его за десяток сеансов приведу. Будет выглядеть лет на 50. Какие изменения еще ждут Тюмень? Пожалуй, что самые кардинальные, ведь помимо всего уже сказанного, будет выбран новый губернатор. И станет им никто иной, как Николай Волков. Насколько я понял, его сначала хотели посадить в кресло главы службы искателей, но передумали, потому как на место губернатора никого не могли подобрать. И если среди искателей была еще одна достойная кандидатура, то вот в кресло губернатора могут посадить лишь Николая. Другие аристократы либо слишком сильно погрязли в грязных делах Залужного, либо были слишком слабохарактерны и никак не могли противиться его воле. Можно было бы Чищобина посадить, но он ведь вассал Волкова, а быть губернатором над своим сюзереном по всем правилам ну никак нельзя. Так что быть Николаю губернатором, как когда-то был его отец. Новость, какая-то там, уже сбился со счета. Меня, Волкова и Боброва ждет государственная награда, впрочем, как и всех других участников ритуала очищения. Волкова сделают губернатором, отстегнут кучу денег на подъем рода, вернут все потерянные во время нечестной войны земли, помогут с набором гвардии и специалистов в род. Боброва не только восстановит в правах аристократа, вернув его имя в книгу высшего сословия, но и даруют титул повыше. Что касается лично меня, то тут Гриша мне ничего не сказал, обмолвился лишь, что награда меня приятно удивит. Больше ничего и не сказал, гад такой, а мне ведь интересно. Ну да ладно, что там еще? Ах да, каждый гвардеец и искатель, участвовавший в обороне пирамиды очищения, получит из рук императора именное оружие и орден. Не шибко много, как для такого подвига, но и императора понять можно, за последние несколько десятков лет в сумме столько наград не выдавалось, а тут разом и столько. Во всей этой огромной бочке меда, есть лишь одна единственная небольшая капелька дегтя. Маркиз Гавриил Шуйский лично возжелал стать моим заклятым врагом. По какой-то неведомой мне причине, этот неуемный хлыщ решил портить мне настроение. Пользуясь своей властью заместителя полицейской управы империи, он буквально охотится за мной, пытаясь затащить к себе в казематы. То людей моих задержит, то меня самого его служащие караулит, чтобы вручить повестку на разговор. Пока что, мне удается избегать этого визита, ведь как-никак, а для города и всей страны, я, герой. Охранка бдит, чтобы сейчас все было по закону, так что даже этому хмырю приходится действовать аккуратно. Однако у меня есть стойкое нехорошее предчувствие, что рано или поздно, он начнет действовать куда активнее и наглее. И вот тогда-то, нам придется серьезно столкнуться лбами. К слову, почему я выразился так, словно мне неведом зачем он на меня охотится, ведь, казалось бы, все предельно ясно, он желает мстить за свой позор, желает моей смерти. Так вот, объясню. На встрече с поверенным князя Покровского, мне недвусмысленно намекнули, что если бы не герцог Шуйский, все сложилось бы иначе, и денег бы мне не дали. Да и позднее, мне передавали весть через третьи лица, что сам Роберт Шуйский будет рад со мной поговорить во время приема у императора по случаю награждения героев. И что же получается, отец Гавриила мне скрытно помогает, пусть и в своих целях, а его сыночек жаждет прикончить. Странное дело, у них собственный конфликт, вполне вероятно, что именно так дела и обстоят. У аристократов всегда не все ладно. Пока что, эту проблему я могу отложить. По крайней мере, до того момента, пока лично не поговорю с герцогом Шуйским. Думаю, что этот разговор все расставим по своим местам. Тем более, что до него не так долго осталось. Уже завтра утром я буду в Москве, где меня ждет прием, награждение, а после этого еще несколько важных встреч. А когда я вернусь, не только буду более информирован о проблеме, но и укреплю свои позиции. Пусть Гаврюша тявкает пока может. Что он мне сделает, когда я займу этот город? У меня в друзьях новый губернатор и глава службы искателей, подо мной огромный кусок городской земли, за мной будущие тысяч людей. А у него что? Сотня подчиненных и жесткие рамки закона. Хочет воевать, будем воевать. Глава 11. Тюмень, аэропорт Рощино. И вот я вновь на аэровокзале, собираюсь отправиться в короткое, но такое насыщенное важными событиями путешествие. К сожалению, я уже не испытываю тех эмоций легкого волнения перед предстоящим полетом. А как иначе, ведь я уже понял, что полет на гражданском пассажирском судне мало чем отличается от той же поездки на машине. Ты просто поднимаешься на борт, садишься в кресло и ждешь, пока тебя доставят в точку назначения. Да, за окном не дорога, а куча пустого пространства, да облака, и все же, в плане личных ощущений, не так много отличий. Другое дело аэробайк, артефакторное чудо. Да-да, знаю, что я вас уже достал этими восхвалениями. Говорю о нем с той лишь целью, чтобы стало понятно, после такого полета, обычный перелет на самолете уже не столь впечатляет. Прошу, выбравшись из машины, подал я руку своей спутнице. Спасибо, хмуро буркнула Анастасия, принимая мою помощь. Наемницу я решил взять с собой в Москву, так уж сложились обстоятельства. Для начала скажу, что теперь Настя состоит у меня на службе в качестве слуги и фактически, она уже не наемница. И это ее осознанный выбор. Когда передо мной встал вопрос, а что мне собственно делать с этой девицей, попытавшейся несколько раз меня убить, ответ у меня нашелся очень быстро. Я решил ввести ее в род, сначала в качестве слуги, а затем, возможно, и в качестве вассала. Казалось бы, зачем так поступать? После всего случившегося, какой-нибудь другой аристократ прикончил бы ее, да и дело с концом. Однако, я так не поступил. Почему? Все дело в ее даре. Дар авантюриста крайне редок, настолько редок, что за всю жизнь человек может не услышать о нем, не то что повстречать его носителя. Я уже рассказывал историю о том, как эта девушка находила гробницы древних родов, но я не упомянул, что не одними лишь гробницами ограничивается действие ее дара. Одаренные созвездием авантюриста могут найти вообще все, что захотят, им для этого нужно лишь правильно настроиться и осознать ценность искомого. Уже понимаете, куда именно я клоню? Я хочу, чтобы она помогала мне искать звездный камень в кратерах, ну и другие крайне полезные ресурсы, живой компас, что может быть лучше. Искатели месяцами могут пытаться найти звездный камень, но не находят, а тут человек, который будет вести группу точно к цели. С ней мой род очень скоро озолотится, окрепнет, обрастет связями и встанет во весь рост. Собственно, мне удалось донести эту простую мысль до Анастасии. Я предложил ей сделку. Она подписывает контракт слуги, работает на меня 10 лет, а взамен я плачу ей большие деньги за каждый найденный кусок звездного камня и процент с любой другой добычи, полученной с ее помощью. Ну и, конечно же, по условию контракта, как только она подписывает соглашение, я снимаю с нее заклинание «Пожиратель». Вот как-то так она и оказалась у меня на службе. Настя даже толком не размышляла. Очень уж ей понравились цифры вознаграждения. На удивление жадная до денег девушка. Впрочем, а кто не жадный? Все вокруг такие, просто большинство людей почему-то это скрывают. Так и почему же бывшая наемница летит со мной в Москву? Почему она оказалась слугой моего рода, я уже рассказал, но этот рассказ никак не объясняет того факта, зачем ей лететь со мной в столицу. Дело в том, что у Анастасии в Москве есть тайник. Девушка годами копила у себя запасы различных артефактов, как боевого, так и других направлений. Таскать их все с собой она не может, даже ее пространственный карман столько всего в себя не вмещает. Вот она в свое время и организовала схрон, куда складывала все, что не хотела таскать с собой. Так что, я решил ей позволить перевести все свои пожитки, попутно забрав из схрона все артефакты.